Попросту говоря, их философские воззрения не позволяют им быть более гибкими, что могло бы способствовать достижению цели. На мгновение он закрыл глаза. Итак, нам осталось заняться наземными силами драконов и первым полком свободных граждан Рассалхага. Правильно. Справиться со свободными гражданами достаточно просто. Их гарнизон размещается на континенте на Южном полюсе. Сейчас там середина зимы. Хотя они и являются профессионалами по ведению боевых действий в условиях холодов, и согласно сообщениям поднаторели в боях в условиях полярной ночи и снежных бурь, ровная ледяная поверхность района боевых действий делает их чрезвычайно уязвимыми перед вашими боевыми роботами, оснащенными оружием с увеличенной дальностью ведения действенного огня. Я бы рекомендовал применить боевые роботы, укомплектованные лазерами большой мощности, поскольку низкая температура может неблагоприятно повлиять на ракеты и механизмы заряжения баллистических орудий, даже самых совершенных машин. «Я согласен», — сказал Хан. «Вернемся к драгунам». Фелон тяжело вздохнул. «Они хороши, и им приданы пехотные и мотопехотные части. Пожалуй, единственное, что вам удастся, — вести затяжные бои. Возможно, ваши пехотинцы в бронекостюмах смогут угнаться за бронетехникой и замедлить ее продвижение. Если будет открыт проход, то драгуны, возможно, согласятся улететь с планеты и присоединиться к принцу Магнусону. Впрочем, вероятность этого невелика. Немногим лучше было бы им предложить стать частью вашего гарнизона здесь, особенно если вы опасаетесь вводить своих наемников для выполнения обязанностей, с которыми они не согласны». Хан неожиданно улыбнулся. «Великолепное предложение. Если выиграю соревнование, именно так и поступлю». Ульрик посмотрел куда-то вдаль, уже сосредоточившись над предстоящим поединке с Бьерном из клана Медведей-Призраков, и добавил напоследок. «Есть ли что-нибудь еще, Квяв?» «Афхан Ульрик». По реакции Ульрика Фелон понял, что тот ожидал услышать отрицательный ответ. «Я не могу допустить, чтобы с Рассалхагом случилось то, что произошло с заливом Черепах». «Мне известно то, что гарантирует вам победу в соревновании». Впервые на лице пожилого мужчины Фион заметил неуверенность, и это насторожило его. «Не перестарался ли я? Не стану ли я опасен для него и кланов?» На лице Ульрика появилась непроницаемая маска. «И что это?» «Теперь или никогда?» «Во время соревнования откажитесь от разъяренного волка». Мгновенно на лице Хана появилась растерянность, которую вызвал ответ наемника, но она быстро исчезла. «Ты не знаешь, что предлагаешь?» И пока Ульрик говорил, его взгляд обшарил Фелона с головы до пят, видимо, заново переоценивая то, во что превратился раб. Фелон выпрямился. «Уверен, что знаю, Хан Ульрик». Неожиданно гончий Кела почувствовал во рту сухость. «Я видел голографический фильм о том, как задиристый кот, флагманский корабль дымчатых ягуаров, подверг воздействию когерентного лазера город Эда, чтобы положить конец бунту. Я видел, как ракеты сравнивали с землей здания, а выпущенные с высокой орбиты лазеры плавили улицы. Река Савагаши просто выкипела. За несколько минут город с населением свыше миллиона человек превратился в обуглившийся, тусклый рубец на лице планеты. А вы сомневаетесь, знаю ли я, что говорю?» «Даже Ильхан уверен в том, что за нападение на тюрьму и продолжавшийся 6 недель мятеж жители Эда не заслуживали такого наказания». Взгляд Хана сосредоточился за пределами голографического блока. «Даю тебе слово, что я никогда не нанесу такой удар по планете». Пальцы Фелона судорожно сжались в кулаки, когда слова Хана эхом отозвались в его сознании. «Я знаю и верю в это, иначе не стал бы помогать вам планировать нападение. Проблема заключается в том, что я не знаю того же о Бьерне». Наемник с усилием разжал руки и потер ими виски. «Я знаю, что разъяренный волк способен осуществлять такую же бомбардировку планетарного характера. Вы храните эту возможность как козырной туз на случай, если столкнетесь с ситуацией, с которой не справляетесь». Он поднял голову и опустил руки. Я запросил и получил информацию о Бьерне. На голограмме у него на воротнике золотые четырехконечные звезды, там, где вы носите красные кинжалообразные звезды. Ранна объяснила мне, что красные кинжалообразные звезды указывают на водителя боевого робота, а золотые звезды носят те, кто сделал карьеру служа на орбитальном корабле. А это говорит о том, что Бьерн, независимо от того, кто и что ему рекомендует, склонен полагаться, осознанно или бессознательно, на средства, имеющиеся на вооружении шаттлов и прыгунов. Поскольку Рассалхак действительно расположен в вашей зоне вторжения, то первый ход принадлежит вам. Мне известно, что победитель соревнования имеет право осуществлять высадку на планету в составе тех сил, которые предложил в первом туре. Мне также известно, что первые несколько ходов являются подготовительными для определения уровня, обеспечивающего победу в войне. Филан слышал биение собственного пульса в висках, но не старался справиться с гневом. Если во время соревнований исключить разъяренного волка, то Бьерну придется отказаться от большой медведицы в своей первой ставке, иначе в открытой позиции он потерпит поражение. С самого начала вы выведете его из равновесия, он не сможет восстановить его достаточно быстро, чтобы эффективно противостоять вам. Лицо Хана стало жестким. Так не поступают. Соревнования проводятся по определенным правилам. Ты призываешь меня нарушить традицию, которой мы следуем. Правильно. Тем не менее, вспомните, что вы обратились ко мне за помощью именно потому, что узнали о том, что я действую нетрадиционными методами. Вот и сейчас я предлагаю необычное решение, благодаря которому вы выиграете право на захват Рассалхага. Я так и поступлю. Небесно-голубые глаза Ульрика превратились в смотровые щели. Выдержу любые последствия такого поступка, какими бы они ни были, если получу кое-что от тебя взамен. Филан заколебался. Что я могу вам дать? Я ваш раб, вы уже владеете мной. Хан медленно покачал головой. Я посвятил тебя в военные тайны и засекреченные материалы, чтобы ты мог помочь мне. С моей помощью ты превратился в серьезную угрозу вторжению и кланам. Добьюсь ли я успеха в соревновании или нет, в любом случае я уверен, что Ильхан попросит меня уничтожить тебя. В глазах Ульрика сверкнула боль. Это не доставит мне радости. Я напоролся на мину, которую сам же и поставил. Он почувствовал болезненную пустоту в своей груди. Глупец, я убедил себя, что Ульрик не поймет, какого монстра он сотворил, предоставив мне данные, которые были необходимы, чтобы помочь ему. Нападение будет осуществлено с минимально возможным кровопролитием. Ульрик кивнул. Когда на планете будет установлен порядок, ты, возможно, будешь сопровождать меня в инспекторской поездке. Хорошо, сторговались по рукам. Фион с трудом сглотнул огромный комок, подступивший к горлу. «Даю вам слово, водителя боевого робота, что без вашего разрешения не стану пытаться убежать или передать кому-либо известные мне сведения. Раньше вы завладели моим телом, теперь же вы завладели моей душой».